Развитием теоретического разума служит дальнейшее продолжение многообразных отношений между «я» и «не-я». Формы этого ограничения, которые Фихте теперь последовательно рассматривает, являются определениями объекта. Эти особенные определения мысли он называет категориями и стремится показать их в их необходимости, о чем после Аристотеля никто не думал. Первой из этих форм является взаимоопределение, которое мы уже видели в третьем положении. Определением реальности или отрицания «я» определяется вместе с тем отрицание или реальность «не я», и оба взятые вместе есть взаимодействие. Во-вторых, равная степень деятельности в одном и пассивности в другом есть причинность. Поскольку нечто рассматривается как реальность «не я», поскольку «я» рассматривается как пассивное и наоборот, поскольку «я» реален, объект страдателен, это отношение, то, что пассивность объекта есть моя активность или реальность и обратно, есть понятие причинности. Сколько частей отрицания «я» полагает в себя, столько же частей реальности оно полагает вне «я». Оно, согласно этому, полагает себя как определяющее себя, поскольку оно определяется и как полагаемое, поскольку оно себя полагает. Поскольку, в-третьих, «я» рассматривается как охватывающее весь безусловно определенный круг всех реальностей. Оно есть субстанция. Поскольку же оно полагается в небезусловно определенную сферу этого круга, в нем есть акциденция. Это первая разумная попытка на протяжении всей истории выводить категории. Но это поступательное движение от одной определенности к другой есть только анализ с точки зрения сознания, а не переход, совершающийся в себе и для себя. Поскольку «я» есть идеальное основание всех представлений о предмете, всякая определяемость этого предмета есть некоторое определение «я». Но для того, чтобы он был предметом, он должен быть противоположен этому «я», то есть положение через «я» определение, суть некоторое другое, не «я», это противоположность предмета, есть реальное основание представлений. Но «я» есть также и реальное основание предмета, ибо «я» определяет также и то, что не «я» как объект противоположно «я». Эти два основания представления, реальное и идеальное, суть, следовательно, одно и то же. А «я» как идеальном начале и «не я» как реальном начале много затем болтал также и господин Круг. В первом смысле «я» деятельно и «не я» чисто пассивно. С другой же стороны, «я» пассивно, а «не я» активно является воздействующим. Но так как в нефилософском сознании «я» не сознает своей деятельности в представлении предмета, то оно представляет себе свою собственную деятельность как чужую, как деятельность «не я». Мы видим здесь, что противоположность принимает различные формы. Форму «я» и «не я», полагание и противополагание, двоякого рода деятельностей «я» и так далее. Что я представляю, это во всяком случае есть моя деятельность. Но главное, о чем дело идет, это содержание полагания и его необходимая связь через само же него. Если начинают заниматься этим содержанием, то исчезает та форма субъективности, которая у Фихте в его противоположении является господствующей и пребывающей. «Я» есть утвердительное, определяющее, и вместе с тем в этом определении «им» есть также и некоторое отрицательное. «Я нахожу себя определяемым, и вместе с тем я равно самому себе бесконечно, то есть тождественно с собою». Это противоречие, которое Фихте, правда, пытается примирить, но, несмотря на эту попытку, он оставляет существовать основной порог – дуализм. Последним, на чем останавливается Фихте, является только некое долженствование, а это не разрешает противоречия. Ибо в то же время, как «я» должно быть безусловно у самого себя, то есть быть свободным, оно оказывается, согласно Фихте, вместе с тем также и у другого. Требование разрешить это противоречие получает, следовательно, у Фихте тот характер, что это разрешение есть только требуемое, что приходится мне все дальше и дальше устранять предел, двигаться все дальше и дальше, переходить и переходить границу, двигаться в дурную бесконечность и всегда натыкаться на новую границу. Это непрерывное чередование отрицания и утверждения, тождество с собою, которое снова впадает в отрицание и все снова и снова восстанавливается, выбирается из этого отрицания. Но говорить о пределе человеческого разума и так далее есть бесполезный оборот речи. Что разум субъекта ограничен, это само собою разумеется. Но когда мы говорим о мышлении, то бесконечность означает не что иное, как относиться к самому себе, а не к своей границе. И место, где человек бесконечен, находится именно в мышлении. Бесконечность может затем быть также и очень абстрактной. И таким образом она опять-таки конечна. Но истинная бесконечность остается внутри самой себя. Ближе Фихте дедуцирует затем представление. То обстоятельство, что «я», выходя из себя, находит также, что его деятельность задержана границей, и что оно снова возвращается в себя, приводит к двум противоположным направлениям во мне, между которыми я колеблюсь и которые я хочу соединить в силе воображения, дабы оказалось прочное определение между этими двумя направлениями, я должен сделать границу неподвижной. Это рассудок.